был найден труп обер-лейтенанта Гюнше. Начальник команды был убит зверски, с особой жестокостью, 22 ударами ножа в грудь и спину. Вечером того же дня, по подозрению в убийстве обер-лейтенанта, полевая жандармерия арестовала в местном гаштете пьяного Лимона. На первом же допросе, протрезвев, он сознался в том, что в одиночку, без сообщников, убил Гюнше. Мотивы совершенного преступления обвиняемый назвать отказался. Полевой суд заседал 5 минут. Лимон был приговорен к расстрелу на месте. Заместитель начальника зондеркоманды, зная о дружбе Крысина с приговоренным, улыбнувшись, назначил Николая в группу расстрела. Лимон стоял возле каменной стены без мундира, в белой нижней рубашке, худой, длинный, нескладный, с неизменно своей кислой улыбкой на продолговатом желтом лице. «Николай!» — неожиданно крикнул он Крысину по-русски, чисто без акцента. «Не скучай здесь без меня, скоро встретимся!» И Крысин, свинцово напрягшись, и чтобы не мучился Лимон ни одной лишней секунды на этой уже чужой для него земле, выстрелил недолгому и нелепому своему другу прямо в переносицу. После расстрела Лимона Николай Крысин как бы потерял самый последний интерес ко всему, что окружало его. Багровое облако какого-то невыносимого похмелья чугунно придавило его к земле. Он что-то делал, ходил, говорил, куда-то ездил, но все это происходило механически, как бы уже не с ним, как бы в тумане, без участия его сознания и воли. Николай чувствовал, что заболевает ни телом, ни душой. Тело навечно запеклось какой-то ржавой, засохшей коркой, а душа, души давно уже не было. На месте души дремотно печалилась окоченевшая пустыня. Он заболевал отрицанием действительности, физическим отрицанием самого себя в ней. За крупную взятку, симулируя падучую болезнь, Крысин перед самым выездом зондеркоманды на очередную акцию лег в госпиталь. Пролежал неделю, а потом, опять же за взятку, быстро пройдя через комиссию врачей Volksdeutsche, падких на золотые безделушки, устроил себе перевод в обычное полевое полицейское соединение. С этой частью его носило еще некоторое время по оккупированной территории, теперь уже стремительно уменьшавшийся перед широким фронтом неудержимо наступавших советских войск. Однажды в составе отдельного полицейского отряда, брошенного на подавление партизан, Крысин оказался в тех самых местах, где его взяли в плен. И впервые за много месяцев к нему внезапно пришли необычайно яркие, совершенно отчетливые и подробные воспоминания о первых днях войны, о первом его ранении, первом госпитале, первой атаке, службе в трибунале. А за этим потянулась довоенная Москва, Преображенка, Отец, мать, Тоня, братья. Он испугался ожившей памяти. Когда-то он приказал себе намертво забыть все это, вычеркнуть навсегда из души и сердца, потому что к этому возврата не было. Но теперь он понял, что мертвление памяти не будет длиться вечно, что память будет прорываться к нему, будет наносить ему раны и заставлять вспоминать прошлую жизнь, оживлять все то, что он хотел было до конца своих дней отбросить за черту своего плена. И он впервые подумал о том, что, отрываясь от зондеркоманды, он, может быть, подсознательно надеялся на что-то, на какие-то перемены своей судьбы. Партизанский отряд, на поиски которого было брошено полицейское соединение, был организован совсем недавно на базе старого отряда, ушедшего в рейд по немецким тылам. Состоял он из новичков и молодежи и действовал крайне робко и неумело. Вскоре его обнаружили и почти полностью уничтожили. В плен попали только две санитарки и писарь, до войны работавший в местном райисполкоме и сохранивший при себе исполкомовские бланки и печать. Подчиняясь каким-то тревожным, инстинктивным ощущениям, какому-то сильно развившемуся у него в последние дни страховочному чувству, Крыси незаметно втащил писаря в пустую партизанскую землянку, подпер дверь колом и под пистолетом заставил написать на исполкомовском бланке справку о том, что старший сержант Николай Фомич Крысин, совершив побег из лагеря военнопленных, находился в местном партизанском отряде, геройски воевал и выполнял все задания командования. Так оно могло быть на самом деле, если бы он, исчезнувший из своей части именно в этих местах и находившийся в лагере, до похоронной команды неподалеку отсюда, действительно совершил бы побег. Едва он успел спрятать справку в карман, как в землянку, выбив кол, вломились пьяные полицаи, заорали, что нечего тут допрашивать всякую сволочь, схватили писаря за шиворот и поволокли наружу. Николай надежнее перепрятал справку и выбежал следом, опасаясь, что писарь может продать его. Но едва он откинул двери землянки, рядом затрещали выстрелы. Было поздно. Писарь и две санитарки уже лежали на земле в натекающих лужах крови. «За что пленных побили, мать вашу?» Дико заматерился Крысин, замахиваясь автоматом на стрелявших. «Ха-ха-ха! Гэ-гэ-гэ!» Заржали пьяные полицаи и гурьбой пошли к партизанскому складу, где была обнаружена большая канистра со спиртом. Николай присел около писаря. Тот еще царапал землю рукой, которой несколько минут назад написал последнюю в своей жизни справку по всей форме, на бланке с печатью, но жизнь уже оставляла его, и помочь умирающему человеку ничем уже было нельзя. Две партизанские санитарки были убиты опытными специалистами сразу и лежали, не шевелясь. Писарь затих. Он унес с собой в могилу тайну партизанской биографии Николая Крысина –